«Ерунда какая-то», — пробормотал он и опять попытался шевельнуть пальцем, и опять палец не подчинился. Это было странно и удивительно. Он решил двинуть всей ногой, но и нога, согнутая в колене, не шевельнулась. «Да что же это такое?» — подумал он почти в панике. «Неужели я такой трус и тряпка? Неужели я не могу сделать то, что я хочу? Ведь я готов к этому. Я не боюсь этого. Я совершенно спокоен». «А!» — вскрикнул он, как будто рубил дрова, и, выставив вперед плечо, сделал новое волевое усилие, чтобы двинуть ногой, но она была неподвижна. Весь его организм бунтовал и отказывался выполнять посланные мозгом приказы. От внутреннего напряжения ему стало жарко, и дыхание участилось. Он решил передохнуть, собраться с новыми силами, усыпить бдительность организма. «Сейчас», — пообещал он себе, — «сейчас все будет в порядке. Надо только взять себя в руки. Я и в самом деле ведь не боюсь. Я готов. Ничего страшного в смерти нет. Смерть — не несчастье. Смерть — это просто ничто, пустота». Он почувствовал, что его знобит, и течение мысли переменилось. «Но как же другие?» — подумал он. «Другие же не лучше меня. Они грабят, режут, лгут, предают ближайших друзей, отрекаются от жен, детей и родителей и, ничем не терзаясь, доживают до своего срока и спокойно умирают в своих постелях. А я еще молод и полон сил, я бы мог еще что-то сделать. За что же мне, если я так страдал, смертная казнь? Я жить хочу, жить, пусть кем угодно, негодяем, бандитом, гадом ползучим, червем, тараканом, но только жить». Ему стало страшно, как никогда. Он почувствовал, что весь дрожит, и поднятая нога его дергается непроизвольно, и палец вот-вот зацепит спусковой крючок. «Не хочу!» — хрипло прокричал он в пространство и шевельнул ногой, чтобы выдернуть палец. В этот момент он потерял равновесие, наступил всей тяжестью на спусковой крючок и одновременно закрыл ствол ладонями, как бы пытаясь удержать смерть, рвущуюся оттуда. Огненный шар вспыхнул в его ладонях, пронзил их насквозь и упруго ткнулся в подбородок. Что-то глухо треснуло, засиял и распространился повсюду сиреневый свет. Павлу Трофимовичу стало так хорошо, как не бывало раньше. Он почувствовал, что становится лужей, которая растекается, растекается, растекается и уходит в песок.